стегал камни, песок, издевался над вещами, терзал воду и мысленно разбивал звезды в дребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне. И злоба моя становилась все бессильней по мере того, как я осознавал, до чего смешны и глупы мои поступки.